прошлом году польский король заключил новый союз с турецким султаном и уговаривал крымского хана на войну с Москвой, а сейчас турецкие войска и Девлет-Гирей двигались к Астрахани. Дьяк Иван Михайлович Висковатый подробно доложил царю о походе кавского паши Касима. «Турецкое войско, — говорил Висковатый, — 20 000 отборных солдат движется из Кафы к Переволоке, где Волга и Дон близко подходят друг к другу. Крымский хан, волей или неволей, а вышел на соединение с пашой во главе 50 000 всадников. Турецкие корабли, груженные пушками, ядрами и порохом, плывут из Азова вверх по реке. А далее как? — спросил царь Иван, морща лоб. — Волоком, всем воинством, что ли, потянут корабли на Волгу. Турецкий султан приказал вырыть ров от Дона к Волге и, соединив реки, вести корабли к Астрахани. И выйдет по ихнему? Много копать придется, не выдержат турки. Царь вздохнул и потер лоб. Он казался усталым. Не вовремя султан поход затеял, сказал он, помолчав, где мне войско набрать? Разреши, государь, слово молвить, говори. Пошли князя Владимира Старицкого в Нижний Новгород собирать людей. Многие его послушают, из последнего наскребут. До Астрахани вниз по реке войско сплавить недолго, а воеводу князя Петра Серебряного с легкой дружиной немедля отправить в Астрахань. И пусть сидит в осаде, пока князь Владимир Андреевич не подоспеет. Добро изготовить приказы. Прогневили мы Бога, добавил царь, и шлет он на нас напасти. Иван Михайлович вспомнил просьбу купца Аникея Строганова. Король Жегемонт, сказал дьяк, держит на своей службе морских разбойников. Со всех сторон они Нарву обложили, грабят торговых людей, ходу не дают. Царь Иван молчал. Этим летом английский купец Христофор Гудзон на 3 кораблях из Нарвы вышел, и на него жегемондовские разбойники напали. «Заполонили англичан?» — спросил царь. «Нет, великий государь. Христофор Гудзон вооружил свои корабли пушками и мореходам раздал оружие. Когда разбойники напали, храбрый англичанин вступил в бой и победил». «Сколько было кораблей у разбойников?» — с интересом спросил царь. 6. Один корабль англичане сожгли, другой успел уйти в море, 4 корабля они привели в Нарву и выдали нашему воеводе. И матросы числом 80, и капитан Асмус Кендриксон тоже отданы нашему воеводе. Что прикажешь с ними делать, великий государь? Повесить за ноги, пусть висят, пока птицы не склюют, — сразу сказал царь. У капитана Асмуса Кендриксона английские купцы отняли опасную грамоту короля Жегемонда и прислали ее тебе, великий государь. Примечание: опасное, охранное. Что написано тамо, король Жегемонт называет себя нехристем и язычником и обвиняет в поступках противу всей христианской церкви. Он пишет, что для борьбы с тобой он посылает в море своих разбойников. А еще что? Висковатый прочитал каперское свидетельство, написанное по-немецки. В нем были оговорены условия, на которых воевал Асмус Кендриксон против московского царя. Значит, глаза одно, а за глаза вон что? Жегемонт творит, нехристем называет, врагом церкви христианской. А ежели я найду мореходов и пошлю воевать разбойников, что король на свою службу взял? Иван Михайлович ждал этого вопроса. У Аникея Строганова есть такой человек, донских земель Карстен Роде. Он берется разбойников унять. Аникей ему 2 корабля дает и мореходов своих природных русских. Тебе, великий государь, иноземца надобно к себе в услужение взять и опасную грамоту ему выдать. Согласен, оживившись, сказал царь, пиши грамоту. Григорий Лукьянович мне тоже о донском мореходе сказывал. Да я болел и Строганова отпустил, не повидавши. Короля Жегемонда назови настоящим истинным наследным врагом святой апостольской церкви, вечным союзником турок против всех христианских государей. А еще сошлись в грамоте на морские разбои, чинимые Жегемондом, и на жалобы тех, кого он обидел. И на письма сошлись иноземных правителей, где просят они положить конец такому порядку. Объяви, что решил я на будущее время защищать от короля польского неповинных купцов и гостей, ради чего приказываю корабельщику. Царь Иван приостановился, забыв имя датчанина. Карстен Роды, Великий государь, приказываю Карстену Роде с товарищами преследовать огнем и мечом в убежищах и в открытом море, на воде и на суше не только поляков и литовцев, но и всех тех, кто бы стал привозить к ним, либо отвозить от них товары, припасы или что бы то ни было. Но все прочее пиши, как в грамоте короля Жегемонда.